Уильям Кеннеди. «Железный бурьян». Роман. Перевод с английского. Москва. Иностранка. БСГ. Пресс. 2002 год. Серия «Иллюминатор». Железный бурьян Вернония принадлежит к семейству сложноцветных. У него высокий прямой стебель и фиолетово-синие цветы, образующие верхушечные сравнительно рыхлые соцветия. Листья длинные, тонкие, заостренные, с опушенной нижней поверхностью. Плод – семянка с двумя рядами фиолетовых щетинок. Цветет с августа по октябрь на влажных плодородных почвах от Нью-Йорка на севере до Джорджии на юге, а западнее – от Мичигана, Иллинойса и Миссури до Луизианы. Название свое получил из-за крепости стебля. Изложено по определителю диких цветов Северной Америки Адюбоновского общества. Для лучших вод подъемля парус ныне, мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине. Данте. Чистилище. Перевод Лозинского. Глава первая. В кузове разболтанного грузовика, на дороге, петлявшей по кладбищу святой Агнесы, Фрэнсис Феллон понял, что покойники еще больше, чем живые, любят общество себе подобных. Грузовик внезапно обступило чаще памятников и кенотафов. Сходные по архитектуре и поражающие своим размером, они сторожили покой привилегированных мертвецов. Но грузовик ехал дальше, и граница простых привилегий обозначилась. Дальше лежали гектары подлинно престижной смерти. Выдающиеся мужчины и женщины, капитаны жизни, погребенные без своих мехов, бриллиантов, карет, лимузинов, но с помпой и почестями покоились под сводами роскошных гробниц, выстроенных наподобие небесных сейфов или частей Акрополя. Ну а затем, конечно, неизбежные массы, ряд за рядом, под простыми камнями и крестами попроще. Феллоны селились в этом районе. Мать Фрэнсиса нервно завозилась в могиле, когда подъезжал грузовик, а отец раскурил трубку, улыбнулся беспокойству жены и выглянул из-под своей дернины. Сильно ли изменился сын со дня несчастья на железной дороге? Отец Фрэнсиса курил корешки трав, погубленных засухой, периодически нападавшей на кладбище. Вещество корешков он хранил в карманах, покуда оно не становилось хрупким на ощупь, затем растирал между пальцами и набивал в трубку. Мать плела кресты из одуванчиков и других корневатых сорняков. Стараясь сохранить растения во всей их долготе, она оплела их, пока они были еще на зеленой стадии смерти, а потом поедала с неутолимым отвращением. «Погляди на эту могилу», — сказал напарнику Фрэнсис. «Ничего себе, а? Это Артур Гроган. Мальчишкой я видел его в Олбани. Он был хозяин всего электричества в городе». «Теперь у него электричества маловато». «Не скажи», — возразил Фрэнсис. «Такие мужики хорошую вещь не упустят». Приближавшийся прах Артура Грогана, которому не лежалось в своей модели Парфенона, озарился воспоминанием Фрэнсиса о важном, давно минувшем дне. Грузовик продолжал свой путь вверх по склону. Фаррелл назвалась придорожная могила. Кеннеди назвалась другая. Догерти, Макки Ленни, Брунелл, Макдональд, Малоун, Дуайр и Уолш объявили остальные. «Феллон», — сказали две маленькие плиты —